Конфуций сказал: «Не уходить и не таиться, не выходить и не красоваться, выситься посередине, будто сухое дерево. Тот, кто усвоит эти три условия, непременно достигнет высшей славы. А ведь перед опасной дорогой, где из десяти убивают одного, отцы и сыновья, старшие и младшие братья предостерегают друг друга и осмеливаются выходить только со многими воинами и слугами. Не есть ли это знание об опасности, которой подвергается человек? Но сколь заблуждается тот, кто не умеет предостеречь людей, возлежащих на циновках во время еды и питья». Жрец-сородич в парадной одежде и в шапке, войдя в хлев для жертвенных животных, спросил кабана: «А зачем ты страшишься смерти? Разве тебе не нравится, что три луны я стану тебя откармливать, 10 дней буду поститься, 3 дня бодрствовать, а уж потом, подослав белый пырей, возложу твои лопатки и крестец на резную жертвенную подставку?» Заботившийся о кабане сказал: «Лучше кормиться отрубями и мекиной, да оставаться в хлеву». Заботившийся о самом себе сказал: «Хорошо бы жить почитаемым, обладателем колесницы с высоким передком и парадной шапки, а умереть пусть похоронят в гробу на разукрашенной погребальной колеснице». Заботившийся о себе предпочел то, от чего отказался заботившийся о кабане. Чем же он отличается от кабана? Гуань Джун правил колесницей, когда царь Куаньгунь охотился на болоте и увидел духа. Царь дотронулся до руки Гуань Джуна и спросил: «Видел ли ты что-нибудь, отец Джун?» «Я, ваш слуга, ничего не видел», — ответил Гуань Джун. Вернувшись, царь лишился сознания, заболел и несколько дней не выходил. Среди цистских мужей был Хуань Цзы, обвинитель гордыни, который сказал: «Как мог дух повредить царю? Царь сам себе повредил, ведь от гнева эфир рассеивается и не возвращается, поэтому его и не хватает. Если, поднявшись, эфир не спускается, человек становится вспыльчивым. Если, опустившись, не поднимается, человек становится забывчивым. Если, не поднимаясь и не опускаясь, остается в середине, в сердце, человек заболевает». «Но существуют ли тогда духи?» — спросил царь. «Существуют», — ответил Хуанзы. «У озера есть соломенный башмак, у очага высокая прическа. В куче ссора во дворе обитает гром. В низине на северо-востоке на берегу реки прыгает лягушка. В низине на северо-западе обитает домовой. А в реке есть водяной. На холмах разноцветная собака. А в горах одноногий. В степях двуглавый змей. На болотах извивающийся змей». «А разреши узнать, как выглядит извивающийся змей?» — задал вопрос царь. «Извивающийся змей, — ответил Хуаньзы, — толщиной со ступицу, а длиной со глоблю. Одет в фиолетовое платье и пурпурную шапку. По природе он злой, как заслышать грохот колесницы, встает стоймя, охватив голову. Тот, кто его увидит, станет царем царей. Вот его-то я единственный и увидел», — сказал царь и захохотал. Тут он оправил на себе одежду и шапку и уселся рядом с Хуаньзы. День еще не кончился, а болезнь незаметно прошла.